«Куда же ты теперь?» — спросил Иван Сергеевич. «Еще и не знаю. То ли на Алтай, то ли в Африку. Что-то на букву А». «Да это не важно куда. Дорог на земле хватает. Не забудь весной птиц встретить, когда на север полетят. Посади, покорми, на повете зерно заготовлено. Потом тарелочники пойдут в горы. Встреть. После них туристы, альпинисты, спелеологи, затем снежные человеки. Это которые в горах снежных людей ищут. Но главное...» Он подхватил котомку и пошел на улицу. «Не забывай прорубь долбить». Он встал на лыжи, вскинул руку и, оттолкнувшись, покатил вниз по дороге. Иван Сергеевич остался стоять на крыльце, совершенно один среди бескрайней белизны снегов. «Долби, не забывай!» — издалека крикнул старик. «Через прорубь к тебе мамонт придет. Вынырнет, как новорожденный из купели. Слышишь? Вещий гой! Только он знает будущее!» Снег заклубился, вздымаемый лыжами с метельных застругов, скрыл старика, и скоро в ушах вместо шороха лыж стал слышен ритмичный шорох крови. Он не просто ежечасно раздалбливал лед, не давал ему образовываться, выбрасывал из воды игольчатые кристаллы, затягивающие прорубь. Он грел под мышками замерзшие руки, пересиливая ломоту в пальцах, и снова черпал битое стекло нарождающегося льда. Иногда в морозные ночи Иван Сергеевич не уходил с реки до восхода солнца, и днем, когда теплело, забирался на печь и засыпал ненадолго, без всяких сновидений. Затем вскакивал, запускал движок электростанции и принимался за работу в аккумуляторном цехе. Почти через день на полке с осевшими батареями появлялось до десятка новых, и наоборот, исчезали заряженные. Кто-то незримый приходил на пасеку, вероятно, в те часы, когда Иван Сергеевич спал. Он догадывался, откуда могли приходить, но лишь однажды заметил выплеснувшуюся из проруби на лед лужицу и часть рубчатого следа, возможно, оставленного бахилой гидрокостюма. И уже не догадывался, а знал, что охраняет путь, ведущий в пещеры к сокровищам Вар-Вар. Он каждый день ждал мамонта, однако миновал март, затем апрель, вещий гой так и не появился. Как-то ночью Иван Сергеевич услышал на улице сильный треск и скрежет, и когда выскочил на улицу, то сразу увидел, что прорубь долбить больше не надо. Мелкая узкая речка превратилась в бурный поток, ворочающий огромные камни. Но теперь появилась другая забота. Пришла пора вытаскивать пчел из омшаника. Замысел мудрой Надежды Васильевны прочитывался с самого начала этой скитнической жизни. Она хотела погрузить его в обстановку полного одиночества и нескончаемых хлопот, которые бы постепенно избавили его от страха психологической зависимости. Круг новых забот и обязанностей в самом деле поначалу отвлекал Ивана Сергеевича от прошлого. Думать и сосредоточиваться на своих болячках не оставалось времени. Он полностью избавился от навязчивых сновидений и спать ложился без прежнего самоконтроля, лишь часто с опаской смотрел в сторону востока. Где-то там, за перевалом, на сибирской стороне Урала, находился Хамара. В своих проповедях Той он называл его «охотник за будущим». Жрец никогда не показывался на глаза никому, и даже сам император признавался, что встречается с ним редко, что видеть его — большая честь для всякого человека. Между тем в России создавались десятки сект последователей Хамары, называвших себя детьми Татхагата. Это был синтез трех религий — буддизма, христианства и иудаизма, объявленной ими истинным учением. Существовала многоступенчатая иерархия, продвижение в которой обусловливалось уровнем достигнутого совершенства. Секты детей Татхагаты были некими подготовительными классами, в которых отбирались кандидаты для дальнейшего восхождения на гору совершенства. А сама гора совершенства находилась где-то на Балканах.